Глава 30. «У меня были все основания убить Аджарского», — серьезно сказал Кир. «Аджарского?» «Помаевского», — пояснил Кир, непонятное непонятным. «Мужа Котлин». «Чтобы жениться на ней?» — снова перебила я и замерла, ожидая ответа. Не кстати всплыли слова Гресты о том, что лорд одержим Котлиной, и внутри все так и закипело. И даже не потому, что я в этом случае всего лишь замена. Вот уж три раза ха-ха любому, кто посмеет заставить меня в это поверить. Кира тянет ко мне. Именно ко мне. И точка. Пусть я неопытна, но не дура. И знаю, чувствую, что права. А потому, как можно было влюбиться в эдакую стервь? Наша с Котлин встреча была недолгой и как в тумане прошла. Но в том, что она первостатейная собака женского пола и вообще сволочь, у меня почему-то никаких сомнений. «Чтобы снять проклятие», — ответил Кир и улыбнулся как-то печально одними уголками губ. «И отомстить за предательство». «Так это правда. Про проклятие». Снова грустная улыбка и кивок, мол, увы. «Но я...» Все вокруг только и говорили о шрамах на лице и змеиной чешуе, покрывающей тело, и я как-то иначе себе это представляла. Не удержавшись, протянула руку, провела пальцами по отливающим розовым чешуйкам на виске. Мою ладонь накрыли своей, прижимая к щеке, затем очень-очень нежно поцеловали пальцы. Да, выдержке Кира можно было только позавидовать. Я так и вспыхнула от его прикосновений. В голове туман, в животе бабочки. Внизу дернуло. А он лишь столик убрал, налил мне какого-то темно-зеленого, почти черного, дымящегося напитка из кофейника и, вложив в пальцы чашку, еще одно покрывало сверху набросил. Руку с чашкой предусмотрительно оставил свободной. И пояснил. Кровь древних драконов борется с проклятием, наведенным Котлин. А шрам на лице и вправду был. И не один. Шрамы исчезли после смерти Арслама. Что говорит о том, что в том поединке, когда он мне эти шрамы оставил, ему Котлин помогла. Магией. Я так и поперхнулась чем-то терпко-сладким и очень ароматным. Похоже на крепкий чай и кофе с корицей одновременно, но по вкусу гораздо тоньше и богаче. «Вот собака женского пола!» — вырвалась у меня. Кир спорить не стал. Продолжил рассказ. «Правда, я не убивал Арслама. Не успел. За меня это сделала клятва. Кровь от крови Накшасов, плоть от плоти древних драконов», — вырвалась у меня. «Она!» — серьезно кивнул Кир. А меня вдруг осенило. Так вот, откуда мне имя Арслам знакомо? Так это ты там был, в горящем доме, тогда. Это Арслам перед тобой на коленях стоял, и когда поклясться попытался, туман и... Откуда ты знаешь? Так я была там, все видела. Я в дверях стояла, ну, заглядывала в ту комнату, что ли, в подвале. А потом меня Греста с Рамирой увели. Я не в себе после попадания в ваш мир была. Память начисто отшибла, не соображала ни кто я, ни где я. А потом? Потом вспомнила, кивнула я. И как кошку, я кивнула на Беську, рванулась отбивать от тех псин, и как сквозь стену вместе с ней провалилась. А потом из зеркала Котлин появилась, назвала меня своим отражением, что-то там про свет говорила, про тьму, про тебя, кажется. Вроде еще что-то о том, что Арслам мертв, и я... Я поморщилась, приложила пальцы к вискам. Черти что, все как в тумане. И меня, кстати, тогда как будто парализовало еще. Нет, не могу вспомнить. Больно. Не надо. Кир накрыл мою руку своей, и меня просто теплом окутало. Это не так и важно. «Нет», — «Важно», — не согласилась я, но попытку полностью восстановить события того дня в памяти оставила. «Мне кажется, я даже почти уверена, что мне не кажется. Она что-то важное говорила, Кир, в полной уверенности, что я потом не вспомню». Беська вскочила ко мне на колени, поставила лапы на плечо и, уркнув, боднула в щеку. В тот же момент боль в висках сошла на нет. «Спасибо, Беся. Если вмешалась безликая, она вернет память», — уверенно сказал Кир, наполняя чашку снова и подавая мне. «Это сейчас не так важно. Я постараюсь не утомлять тебя подробностями, но все же расскажу небольшую предысторию, чтобы ты понимала, что связывало нас с Арсламом и с Катлин. А по поводу того, что она сказала тебе, что ее муж мертв, в то время как он был еще жив, я не удивлен. Эта женщина за всю жизнь не сказала ни единого правдивого слова. Вот уж в чем не сомневаюсь», — фыркнула я. «Накшас — суверенное герцогство Кимета», — сказал Кир. «Кимет?» — меня так и подбросило на кровати. «Ваше государство называется Кимет? Черная земля?» Настал черед Кира удивляться. «Откуда ты знаешь, что это значит?» Я пожала плечами. «Да у нас любой школьник знает, наверное. У нас в древности тоже было такое государство. Египет. Но сами древние египтяне называли его Кеметом. Та Кеметом. Черной землей. А лежащие вокруг пустыни кажется красной землей. Дешрет, что ли?» «Дешрет. Название нашего мира», — нахмурился Кир. «Ух», — выдохнула я. Я уж подумала было, что я не в другой мир, а в прошлое попала, и уже собиралась сказать, что так и думала, что все, что мы считаем историей, чушь собачья. Нет, не совсем все, конечно, я имею в виду только самую глубокую древность, хотя, конечно, это детали. «Прости, перебила тебя», — Кир улыбнулся, показывая, что он даже не заметил. «Кемет огромен, занимает почти целый материк. Накшас лежит на полуострове, и нам удалось отстоять свою независимость. Мы — хранители Востока. Наши вассалы присягают в первую очередь нам, и только потом уже — королю Кемета. Аджарские — одни из таких вассалов. Баронет Итас Аджарский, отец Арслама, нарушил клятву и присоединился к заговору против Накшаса. Заговор был подавлен. Баронет в числе прочих заговорщиков убит. Арслам воспитывался здесь в роли политического заложника. По сути, мы росли вместе как братья. Отец не делал различий между нами. Хоть Арслам был заложником, но его статус не подчеркивался. Его приняли здесь как гостя. Мы вместе учились, тренировались, вместе нанимались для охраны караванов и богатых домов. Не удивляйся, отец считал, что для того, чтобы править воинским государством, мне нужно пройти путь воина с самых низов. Отец также обучал Арслама как будущего лорда. Приехавший в Накшас в возрасте 8 лет, к своему совершеннолетию Арслам искренне считал себя Накшасом и даже прошел кровавый ритуал и присягнул безликой. «Кровавый ритуал?» — переспросила я. «Когда воин считает себя Накшасом и является им не по крови, так по духу, он может пройти дорогой крови в прохраме безликой». Кир задумался. «Возможно, на тот момент намерения Арслама были искренними, если он смог пройти ритуал. Но Накшас никогда не предаст, не пойдет на подлость, не ударит в спину». Кир помотал головой, хмурясь. «Нет, Накшасом Арслам не был.